эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня мы станем свидетелями подей для молодейших надзвычайных, а для старейших – познавальных. Отбылись и они на Талачинщине. Днями участие вандроўкі на Талачынщину стал сведкам подей надзвычайных и, як тут самым мягко кажуть, курьезных да безглуздых. З раніцы 10-тысячны Талачын як вымер. Нават на дзвярах гарадской чытальні за подпісам адміністрацыі чорным па белым абвяшчалася: бібліятэка не працуе. І ў двукосці невытлумачальная уборка ягадных культур. На мой настойлівы грукат дзверы прычыніла напужаная вартаўніца. Директор на ягадах. У нас сегодня всех закрыли, сказали живых, мертвых, на костылях. Ну, у нас же больница вся на ягодах. Медработники, медсестры. А это нормально, вы скажите, что они не обслуживают больных людей? Тем часам ровными шерогами працовники дзяжпрадпрыемства выстроивались на плантацию 25 гектаров побач звездкой Райцы на уборку агресту. Уручную. Належить сады консервному тек, простей кажуть, вин с заводу, який вырабляет что день 14 тысяч пляшек прославутого чернила. И з'являється буйнейшим у Талачыне. Працує 4,5 сотни человек. За пару-тройку километров от саду нагоняет двух пожилых кабет с ведрами. Спадарні Наталья де Тамара Смык по домове с консервами працюют тынковщицами. А ля по всему их послали на справу больш важную. Нас попросили, чтобы помогли. Как советские часы сказали? Добровольно, да. Промысловом порядку. Да. 320 килограмм каждому. Норма в отпрацовок 1000 за килограмм. Это в любое время. Выходные, родственники, пускай помогут. Сколько вы на основной працы зарабатываете? 1,2 миллиона. А тут за 10 дён карпатливо, это ягод как ягодки. В лепшем выпадку 320 тысяч. Проходная промыслового саду республиканского унитарного предприятия «Талачинский консервовый завод» авалю шильную до ускраины Райцев. Бачу, як метру за 100 просагороджу с колючего дроту караскается молодая девчина. Я подбегаю до помогчи, и гэта утекла с неудячной працы 25-годовая Татьяна, супрацовница Гаргаза. И она мне кажет. Есть норма, день 50 килограмм. Кольки дён вы повинны отпрацовать? Ну, понимаете, зависит еще от организации. У нас 58 человек всего лишь, и были в субботу в свой выходной день. Как мы работаем за бесплатно. Второй раз. Понятно, что часто не ходят, потому что у нас глаз пускают. Подхожу до проходной, где два мажных охотника у хаки. Как сюда зайти? Анатолий Васильевич, письменное заявление, заходите. Пожалуйста. А, попрацевать. В какой вы организации? У нас работает 100 человек. Сейчас придумаю. Тут, як и домовлялись, до меня долучился ведомый тутыши правооборонца да оппозиционер Миколай Петрушенко, який унес некоторую ясность. 2 года тому Лукашенко приезжал сюда на этот завод, глядел в эту плантацию, и тут яму перед телекамерой белорусское телебачення у багажник поставили ящик вина, рюкзачок. Аніховскі тут мелкая сошка. На месце, аднак, заправляе той, каго ахоўнікі назвалі Анатолем Васильевичам. Дырэктар вінзаводу і сенатар Аніховскі, якого завучы называюць гаспадаром Талачына. Зрэшты, у размове са мной напярэдні мінулых парламенцкіх выбараў ён і не ўтойваў межы свайго ўплыва. І дах. Калектыў завода вылучыў тады кандыдатам у дэпутаты тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова. Наша прадпрыяцце это 30% бюджэт раёна. Область каждая пятая тонна картофеля – это наша. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада «Арники» президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было. Литерально опушними 2 месяцами позиции Аніховского все ж похиснулись. В раку друдь были скинуты сотни тонн откидов, что выкликало забруджывание и массовый мор рыбы. Со спадаром Петрушенком идем побачить все на свои вочи. По шляху Миколай Семенович, який уважливо отсочивая ситуацию, рассказывая, документуя. Рака друдь померла. До речи, я был на приеме громадян по собистым справам. Зам генерального прокурора. Я ставлю питання рубам, хто адкаже. Тому що загинуло 10 тисяч голов риби. Це обошлося підприємство Аніховського каля 700 мільйонів рублів. Зараз повинен бути судовий процес. Я потребую узбудження кримінальної справи. Зиск подала інспекція природи Аршанська. Але ж справа в тим, почата адміністративна справа. Я потребую, щоб був узбуджена уголовна супроти директора. Директором Аніховського. Відбулося так. всю літу взимку. Бульбу родила множество. Лукашенко бульбу не возить у Россию. Весной продать не удалось. Бульба гниє, очищальне збудування не розлічене, дим уже по 40 год. Кислорода в раце немає. Зараз кресці подойти нельга. Смурод стоїть. Але сенатор Анюховський, член Совета Республіки, цю притягу уголовну справу може узбудить генеральний прокурор, заместитель. Або з дозволу президента. Так ось справа зависла. Утригав тим, що чи буде сенатор осуджений, або на другий термін пойде сенатор. Ми на мості, під яким тече плиткаватая тут друдь. Я зауважаю у хмизах одинокого рыбака. Спускаюся і знайомлюся з пенсіонером, господаром Віктором Пожарецьким. Дивлюся його на улову. Диву мені великим колючком. А Боже, все, що залишилося. Яка риба була хоч? Ну, а ви риболов со стажем? Да, кожен день прохожу. Тут карась, лінь, брав ще й по кілограму побольше. Чого? Щуки до 7 кілограм. Чолобірга була в шовщині на ними. Вони скинули там за мостом. Живанули, в общем, хорошо. А не хоч? Ну, правильно. Да. Супротиво, что мы это на этой справу заявили. А я, говорит, не тронем, блин, за сенатор. Как красти, говорит, треба быть при власти. Что они скинули с этого скругмального? Очистили, и ловушка она обняла и пропустила. Кто тебе правду скажет? Они говорят, что теперь не промывают ни химии ніякої. А рыба нема, рыба потравили. У эфира «Радио и свобода». После обвески протягнем. Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Гэта живая размова со слухачом. Спроба поразумецца нават с недобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Ваши пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. В эфире авторская программа «Подорожье свободы», и я, Виталь Семашко, запрошаю вас непосредственно у райцы. 5 год тому у райцах узник агрогородок, в яким побудовали 30 президентских домиков. Я заважаю, як по асфальту шибую с двумя мехами травы худорлявая кабета, якая видовочно рада хвилину передыхнуть. Працую помощником бригадира на живелгадучей ферме. Живе у одним из новозбудованных финских домков. Сколько у вас квартплата? Ай, немного. 19 тысяч в месяц. При этом есть, конечно, обязаловка, что вы коли заходите, то да, финский домик. Да, у нас договор. Домик бывает, да? Да, домик. Скотину вы тримаете? Ну, держим. У меня сарай больше, чем тут. Сделано 2 сарайчика. Вторую держали, ну, просто по работе уже нету возможности. Ну, поросят, курей. А зовут вас как? Не надо, я тут одна. Самарина. Кольки год, Томочка? 44. На городе знаходжу мажную спадарню Вольгу Нарчук. И она оттирает пот. Мы с Плоску проехали. Это Лачинский район? Да, это Лачинский. А працуете сами? На ферме. А? Теряйтесь. Это или 200, или 300. На месяц сколько вы ходите? 1 000 000. А что в Кеши горы было? Да, там свой дом был, но не было работы. Мужик на тракторе работает. Он выходит так само, как и мне. 1 000 000? Да не верю. Он и что, он идет спросить у женщины. Я поскараю кроки на уздогон 32-годовой Олени Коршуновой, якая ведет сынка у дитячий садок, и гутерем по шляху. А можно на секунду вас? Вы в президентском домике тоже живете? Живу 5 лет. Бригадир тракторной бригады. У меня оклад 744 тысячи. Могу показать свой договор трудовой. Вы разумеете, что ниже прожиткового минимума? Конечно. 4 свиней, 50 уток, тёлку на корову растим, кур стада, огород почти гектар, потому что на свою зарплату прожить без подсобного хозяйства просто невозможно. Что там за вырубка? Дом у нас был построен, крыша не течёт, но фронтон, да, протекает. Ремонт делали полностью, отопление текло. Детёнок один? Да. Кукареку, как тебя зовут? Кукареку. Матвей его зовут, 3 годика. К 6 иду на наряд, к 7 бегу назад домой, чтобы к 8 успеть его собрать в детский сад завести. Плохо только, что на первом этаже школа. На втором этаже 2 группы. Младшая и старшая. Раньше школа была в другом здании. Мы его отдали под швейный цех. Я уваходжу у добраасветленае памяшканне, дзе з десяток працуючых швачак. Падыходжу да старэйшай, спадарні Вольгі Малкавай, дзе яе дачкі працуюць тут таксама. Давно у вас это тэле ўжо? Года 4. Такую рубашку мне сашыць? Што угодна сашыць. Рабочая дзень, куртка зімняя. Фуфайка, штаны, да? Нам пашыць дёшава стоіць, расцэнкі малыя. Вы пашылі касцюм. Сколько вы сего атрымліваеце? 25-30 тысяч. У месяц выходит. От мільёна і выше. Аддаём все эти шасці, і суботы выходят. Есть норма по этим рабочим костюмам? костюмы? 8-10. Малка, вот я пришел, как заработать мне такую рубашку. Индивидуально говорите мне цену, буду оплачивать. Ваши бухгалтерии. Да. А я вот хочу вам заплатить. Да, я могу дома сделать. Все-таки я не врубил. Если у вас 8 тысовок на смену, а за каждую 20 тысяч, то вы за день зарабатываете 150 тысяч. Если она дорогая стоит, чем сейчас куртки 13-200. Так мы считали, даже 7% от заказа не выходит. Халаты я нашел, все по 4 тысячи. Заказы разные. Отсюль и заработок средний. Не еглы. Меж иншим, днями министр працы спадарня Шоткина назвала минимальную бонду, якую нібыта атрымліваюць працуючыя ад сабе кошту прадукцыі 12%. Але тры дзяўчынкі ды два хлапчука, старшакласнікі мясцовай школы, наогул не ведалі, што атрымаюць. Яны сядзелі ля ўхода ў ферму. Как зовут нас? Дзіма. Саша. Юля. Света. Аліна. Типа практика, работаем, деньги получаем. Обещали 700. На учебнікі на костюмчык хопіць. Ну, хопіць. А вы какой клас? 9, паля. Падыходжуць да жывёлагадоўчага комплексу. Указальнік паведамляе, што ў гэтым будынку месціцца 130 быкоў. А унь сядзіць і даглядчык, спадар Міхал Віхроў. Вы адзін 130 абслугоўваеце, да? Гэта вялізныя нормы. Скільки вы атрымліваеце? 520. За 15 год надбавка 65 тысяч. Получили работу сразу грузчиком. Более же зарабатывал. Да, ну я ради хаты пошел сюда. Тут же козыраете. Президентский домик, да? Да. З усіх ног да нас падбягае раз'юшаная кабета, казалася брыгадзірша. Здравствуйте. А чого мені пішли? Ніяких вопросів. Таня, звони директору. Жывёлагадоўчы комплекс у Райцах уваходзіць у склад дзяржплемзавода «Рэканструктор». Тут жа і яго праўленне. І праз якіх 10 хвілін сіні жыгулёнак дырэктара спадара Пятра Догіля узнік перад маімі вачыма. Скільки лет ви вже, Веронік? 10-й год. Вчора приїхав зам губернатора, руку пожав. Ну, як хтось ходить, нельзя так. Ніхто не знає, що сінувало за дві неділі, діло ще не плажу. Скільки у вас агульна кількість голов? 2,5. Нуль було. Дуже не їду, їхати не буде. Чому? Заробки? Норми великі в 200 телятах. Чого? У диспетчерской отшукал жвавую кабету старейшему райцу Ганну Сергеевну, яку с повагой зовут 62-годовую спадарню Панкратову, якая 25 год отпрацавала на месце и которая разбирается покинуть свою громадскую посаду. Но одни проблемы без аніяких решений. У кого топливо, брикет сервести просят, то другу, то огород обработать, то вода нету, то колон. Бывают перебои. Потому что у нас связана ферма и деревня райцы. Ферма на себе более верит? Да, машины даем. Массово и где люди не працуют на просидебных участках, не гадуют живёлу. Раньше у нас было 40 гектар населенческих огородов, а теперь осталось только 4. 8 коров осталось. А было? 140. Мы пастили только один раз за сезон, теперь каждую неделю. Пасти не мать. А, сад все? Да, вот и люди не стали держать. У нас даже навоз нету, куда вывезти от фермы. А гоняем коров, нам оставили камни. А все хорошее забрали. А теперь все удастся по зданию мы сеем, потому что земли далекие, плохие. А на камни, знаете, как техника ломается? Красиво. У райцах реконструктором и реконструкция не потыхается. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Про ягодно-рыбные пярэпалахі ды пажыццёвы агралімон у райцах распавёў вам я, Віталь Сямашка. Усяго найздаровшага.